Упражнение. Данные упражнения являются материалом, которые можно использовать в качестве дополнения или изменения содержания занятия. Структуру каждого занятия образует: первое – упражнение на создание работоспособности, второе – упражнение содержательного плана, третье – упражнение для получения личностной обратной связи. Первое – упражнение, которое воздействует на состояние группы как целого и на каждого подростка в отдельности. Независимо от темы, работа в группе начинается с этапа формирования работоспособности, основная цель которого – создать такую групповую атмосферу, такой климат отношений и такое состояние каждого участника группы, уровень открытости, доверия, эмоциональной свободы, сплоченности в группе, которые позволили бы успешно работать, двигаться вперед в содержательном плане. Кроме того, проведенные на этом этапе упражнения могут дать материал, обсуждение которого послужит мостиком для перехода к содержательным этапам работы тренинговой группы. Этот этап соответствует этапу установления контакта в начале любого взаимодействия, общения. Задача – сделать группу работоспособной специфично для начала занятий, и на ее решение затрачивается определенное время. Однако эта задача не снимается и на последующих этапах работы. В начале дня и после больших перерывов приходится выполнять упражнения на восстановление утраченной работоспособности, на включенность в группу, на повышение уровня внимания, на эмоциональную разрядку, на снижение усталости и так далее. Баранья голова. Нам предстоит большая совместная работа, а потому нужно познакомиться и запомнить имена друг друга. В тренинге вам предоставляется шикарная возможность, обычно недоступная в реальной жизни, выбрать себе имя. Ведь часто бывает так, кому-то не очень нравится имя, данное ему родителями. Кого-то не устраивает форма обращения, привычная для окружающих. Скажем, все вокруг зовут девушку Ленка, а ей хочется, чтобы к ней обращались Леночка или Ленуля, или особенно необычно и ласково, как обращалась мама в детстве. Некоторым по душе, когда их называют по отчеству, без имени – Петрович, Михалыч. А кто-то втайне мечтает о красивом имени, которое носит его кумир. Есть люди, которые имели в детстве забавное прозвище и были бы не против, чтобы и сейчас в неформальной обстановке к ним обращались именно так. У вас есть 30 секунд для того, чтобы придумать и выбрать себе игровое имя. Все остальные члены группы и я, психолог, тоже в течение всего тренинга будут обращаться к вам только по этому имени. А теперь представимся друг другу. Сделаем это так, чтобы сразу и прочно запомнить все игровые имена. Наше представление будет организовано так. Первый участник называет свое имя, второй – имя предыдущего и свое, третий – имена двух предыдущих и свое, и так далее. Последний таким образом должен назвать имена всех членов группы, сидящих перед ним. Записывать имена нельзя, только запоминать. Это упражнение называется «Баранья голова». Почему? Если вы, называя своих партнеров, забыли чье-то имя, то произносите «баранья голова», конечно, имея в виду себя, а не того, кого забыли. Дополнительное условие, называя имя человека, обязательно посмотрите ему в глаза. Качество. Дети садятся в кругу. Пусть каждый из вас подумает над тем, какое качество он больше всего ценит в людях. После того, как вы сделаете свой выбор, придумайте или вспомните короткий рассказ, историю, притчу, которые несли бы информацию о выбранном вами качестве. Услышав ваш рассказ, историю, притчу, остальные участники группы должны понять, о каком качестве идет речь. Свой способ приветствия. Дети становятся в круг. Будем подходить друг к другу и здороваться. При этом каждый из партнеров использует свой способ приветствия, который должен быть невербальным. Со следующим партнером надо поздороваться тем способом, который использовал, здороваясь с вами, ваш предыдущий партнер. Если в какой-либо из пар встретятся два одинаковых приветствия, то следующих своих партнеров эти два человека должны приветствовать новым способом. Будь внимателен. Дети садятся в кругу. Сейчас мы будем с вами считать. Просто считать. 1, 2, 3 и так далее. Кто-то из нас начнет счет, а рядом сидящий по часовой стрелке продолжит и так далее. Постараемся считать как можно быстрее. В процессе счета надо будет соблюдать одно условие. Если вам предстоит назвать число, в которое входит цифра 6, например, 16, то, произнося это число, вы должны будете встать, Можно усложнить упражнение, заменив вставание на хлопок без произнесения числа. Если кто-то из нас ошибется, он выбывает из игры, но при этом остается сидеть в кругу. И мы все должны быть очень внимательными и помнить, кто уже выпал, а кто продолжает играть. Собственное движение. Вся группа становится в круг. Пусть каждый из вас придумает какое-нибудь движение и по очереди продемонстрирует его всем. При этом будем внимательны и постараемся запомнить движение каждого. Группа выполняет эту часть задания. Теперь, когда мы все запомнили движение друг друга, приступим к самому упражнению. Тот, кто начинает, выполняет сначала свое движение, а затем движение того из нас, кому он захочет передать ход. Всем вам надо быть очень внимательными, чтобы не пропустить тот момент, когда будет выполнено ваше собственное движение, и право хода перейдет к вам. Тот, кому передают ход, должен будет сделать свое движение и передать ход дальше. Обратите внимание на одно ограничение. Нельзя передавать ход обратно, то есть тому, кто только что передал его вам. Ритм. Дети садятся в кругу. Пусть каждый из вас назовет какое-нибудь животное. При этом будем внимательно слушать друг друга и постараемся запомнить, какое животное назовет каждый. Теперь давайте запомним ритм, который будет сопровождать выполнение упражнения. Психолог демонстрирует ритм. Два хлопка в ладоши, два удара ладонями по коленям. На протяжении всего упражнения мы будем выдерживать этот ритм. Задавать его буду я. Тот из вас, кто начнет первым, хлопнет два раза в ладоши и скажет название своего животного. Например, волк. А потом, хлопнув два раза по коленям, название животного того, кому он хочет передать ход. Тот, чье животное будет названо, в свою очередь, хлопнув два раза в ладоши, назовет его. А потом, хлопнув два раза по коленям, назовет еще чье-то животное. При этом нельзя выбиваться из ритма и нельзя обращаться к тому, кто только передал вам ход. Будем очень внимательны, так как те, кто ошибется, получают дополнительное задание. Змея. Дети встают. Психолог предлагает одному из них какое-то время побыть в коридоре или другом помещении. Давайте возьмемся за руки так, чтобы у нас получилась цепочка. Эта цепочка изображает змею, а два крайних участника – ее голову и хвост. Как это часто бывает, змея сворачивается во всевозможные кольца, запутывается. Психолог помогает змее запутаться, предоставляя инициативу запутывания голове. В процессе запутывания можно перешагивать через сомкнутые руки, подлезать под них. В конце запутывания голова и хвост змеи могут спрятать свои свободные руки, но браться за руки они не должны. Когда змея запуталась, психолог приглашает подростка, находившегося за дверью, и предлагает ему распутать змею. При этом ему можно сообщить, что у нее есть голова и хвост. Часы. Дети садятся в круг. Представим себе, что наша группа – это большие часы. Ты, психолог, обращается к сидящему слева от него участнику группы, будешь цифрой 1 на циферблате. Ты, психолог, обращается к следующему по часовой стрелке участнику, цифрой 2. Ты цифрой 3 и так далее. В результате все цифры на циферблате часов оказываются распределенными между участниками. Наши часы, как и положено, показывают время. И делают это так. Я буду говорить время, например, 15 часов 20 минут. И тогда сначала тот из нас, кому досталась цифра, на которой стоит часовая маленькая стрелка, хлопает в ладоши. А потом тот, у кого цифра, на которой стоит минутная большая стрелка, говорит «бом». Если часы показывают такое время, когда обе стрелки находятся на одной цифре, например, 12 часов ровно или 13 часов 5 минут, то один и тот же человек сначала хлопает в ладоши, а потом говорит «бом». Баржа. Дети группы садятся в кругу. У психолога в руках мяч. Сейчас мы все займемся тяжелым физическим трудом. Будем грузить баржу. Делать мы это будем следующим образом. Я назову одну из букв алфавита и какое-нибудь слово, обозначающее предмет, который, в принципе, может быть погружен на баржу, и брошу мяч кому-то из вас. Тот, в свою очередь, называет предмет, начинающийся на ту же букву, и отправляет мяч дальше. Делать это надо быстро, чтобы погрузка шла без задержек и с участием всех присутствующих. Иногда мы будем менять букву. Кроме того, у нас будут некоторые ограничения. На баржу нельзя грузить то, что не может быть на ней перевезено. Астероиды, айсберги. А также будем гуманистами и не будем грузить, например, аборигенов и антилоп. Экспертом, разрешающим спорные ситуации, буду я. Мостик. Группа делится на две команды. Как показывает практика, те, у кого есть проблемы в общении друг с другом, выбирают разные команды. На полу рисуется мостик во всю длину комнаты шириной около 20 см или кладется доска. На этом мостике выстраивается одна команда друг за другом с интервалом около метра. Каждый участник второй команды должен пройти через мостик, разминувшись с каждым участником другой команды. Если кто-то оступится, независимо от того, в какой он команде, вся команда начинает прохождение мостика с самого начала. Затем команды меняются местами. Запаздывающее зеркало. 8-10 детей выстраиваются полукругом лицом к центру. Психолог показывает какие-либо произвольные движения – хлопок в ладоши, реверанс и так далее. После показа второго движения первый участник должен повторить первое движение. После показа третьего движения первый участник должен повторить второе движение. Второй участник – первое. После показа четвертого движения первый участник должен повторить третье. Второе – второе, третье – первое и так далее, пока последний участник не повторит первое движение. Таким образом, каждый последующий участник должен показать предыдущее движение предыдущего участника. Секретный фарватер. 7-8 детей выстраиваются паровозиком и держатся друг за друга. Всем, кроме первого, завязываются глаза. Первый участник – рулевой. Рулевой должен провести свой корабль до противоположной стены, минуя препятствие мины, без единого слова. Основная сложность заключается в том, что хвост имеет свойство вилять и налетать на мины. Чтобы этого не случилось, каждый участник должен в точности повторять движение предыдущего. Упражнение можно усложнить, увеличив длину корабля и количество мин. Одновременно можно пустить в плавание несколько кораблей. Требуется большое внимание, чтобы они не столкнулись и не подорвались на мине. Спутанные цепочки. Дети встают в круг, закрывают глаза и вытягивают перед собой правую руку. Соприкоснувшись, руки сцепляются. Затем дети вытягивают левую руку и снова ищут себе партнера. Психолог помогает рукам соединиться и следит за тем, чтобы каждый держал за руки двух людей, а не одного. Дети открывают глаза. Они должны распутаться, не разжимая рук. Что бы ни происходило вывихов рук в суставах, разрешается проворачивание шарниров, изменение положения кистей без расцепления рук. В результате возможны такие варианты. Либо образуется круг, либо несколько сцепленных колечек из людей, либо несколько независимых кругов или пар. Шестерка. Очень простая веселая игра, помогающая детям потренировать внимание и сообразительность. Все игроки встают в круг. Каждый участник группы, начиная с психолога, по очереди называет числа натурального ряда 1, 2, 3. Запрещается называть числа, заканчивающиеся на цифру 6 и кратные 6, например, 6, 12, 16 и так далее. Если игроку досталось такое число, он должен молча подпрыгнуть и хлопнуть в ладоши. Тот, кто ошибся, выбывает из игры. Играть можно до 3 оставшихся наиболее внимательных игроков. Вместо шестерки можно использовать другие цифры. Коллективный счет. Дети стоят в кругу, опустив головы и, естественно, не глядя друг на друга. Задача группы – называть по порядку числа натурального ряда, стараясь добраться до самого большого, не совершив ошибок. При этом должны выполняться три условия. Первое. Никто не знает, кто начнет счет и кто назовет следующее число. Запрещается договариваться друг с другом вербально или невербально. Второе. Нельзя одному и тому же участнику называть два числа подряд. Третье. Если нужное число будет названо вслух двумя или более игроками, ведущий требует снова начинать с единицы. Общей целью группы становится ежедневное увеличение достигнутого числа при уменьшении количества попыток. Психолог повторяет детям, что они должны уметь прислушиваться к себе, ловить настрой других, чтобы понять, нужно ли в данный момент промолчать или пришла пора озвучивать число. Выбор траектории. У многих людей есть привычка, размышляя над решением какой-либо сложной задачи, двигаться по замкнутой траектории. Кто-то движется по кругу, показывает. Кто-то предпочитает ходить, совершая более резкие повороты, то есть описывая квадрат или прямоугольник, показывает. Кто-то будто шагает вдоль сторон треугольника, показывает. И, наконец, встречаются люди, которые, размышляя, движутся по траектории, которую мы называем зигзагом, показывает. У нас есть несколько минут для того, чтобы подвигаться по комнате, опробуя все эти траектории. Можно уменьшать или увеличивать размеры описываемых фигур по вашему желанию. И обратите внимание на то, какая траектория вам подошла больше всего и доставила удовольствие. Поняв это, пройдите несколько раз по такой траектории. Теперь посмотрите, кто оказался в одной группе с вами. Кто, так же, как и вы, предпочитает именно эту фигуру? Видимо, что-то объединяет вас. Видимо, есть в вас нечто схожее, раз ваши вкусы в отношении этой геометрической фигуры совпадают. Обсудите в группах, в чем сходство между вами, людьми, выбравшими круг, квадрат, треугольник или восьмерку. Почему именно эта фигура оказалась для вас наиболее привлекательной? Орда. Какая команда более всех уверена в себе и согласна играть первой? Вы – отрешенные, если хотите, замороженные. Сейчас ваша задача – погрузиться в себя, отрешиться от любых внешних воздействий. Вам надо будет застыть, внутренне заморозиться. По моему сигналу вы развернетесь лицом к остальным командам. И в тот же момент на вас налетят, как орда, две другие команды. Их задача – вас разморозить, вызвать у вас любые душевные реакции. Существует два ограничения орды. Нельзя дотрагиваться до замороженных и нельзя им кричать в ухо. Все остальное – любые провокации, все можно. Если человек моргнет, это не считается, это реакция физиологическая, а не душевная. Но если вы ему скажете «ты моргнул, все, выходи», а он ответит вам «а моргать можно», то тут-то он и выходит, потому что вы его поймали. Орда советует вам работать творческими группками. Так легче выводить даже самых стойких. Что касается замороженных, то им нельзя прятать глаза. Они должны смотреть прямо, так, чтобы каждый мог оказаться в поле их зрения. Итак, внешний круг пока тишина, готовьтесь к штурму, а внутренний – расслабьтесь. 5 вы погружаетесь внутрь себя, 4 найдите какой-нибудь образ или ситуацию, в которой вы можете погрузиться душой полностью, 3 вы полностью там, вы не воспринимаете ничего вокруг себя, 2 вы глубоко внутри себя, 1 повернулись, орда вперед. Игра-бой идет 1-2 минуты. Обсуждение. Сколько человек разморозились сразу? Сколько в течение игры? Сколько остались стойкими? Кто с трудом, но держался, а кому это было нетрудно. Автобус. Плотно прижимаясь друг к другу, народ, человек 15-20, скучивается аналогично пассажирам в плотно забитом автобусе. Задача игрока – прорваться сквозь эту плотную массу, причем не обманом или хитростью, а напором и физической силой. Народ в автобусе не имеет права хватать игрока руками и цепляться руками друг за друга. Нет, есть просто плотная масса напряженных и прижатых друг к другу тел. Более того, не пуская игрока телами, душами автобус помогает игроку, подбадривая его громкими криками «Давай, еще, вперед!» и аналогичными, придающими игроку дополнительные силы. Чтобы это сильное упражнение не превратилось в простую физическую зарядку, каждый, проходящий через автобус с помощью психолога, должен понять, что он хочет найти для себя в этом упражнении – что для него значит это преодоление, какие ситуации в его жизни этот автобус, как он собирается использовать в своей жизни полученный опыт. Учитывая, что после такого упражнения человек находится в измененном состоянии сознания, те слова, которые в эти минуты скажет психолог, могут лечь очень глубоко. Заканчивается упражнение обратной связью, сообщением о том, что почувствовала или увидела группа, что она может сказать о человеке и упражнении. Фотографы. В комнате расставлены стулья. Один или несколько детей фотографируют с короткой выдержкой на счет 3 или 2 или 1. Общий вид комнаты и выходит. Пока она за дверью, расположение стульев меняют. Причем лучше не делать полную перестановку, а только слегка изменить положение 2-3 стульев. «Войдите, что изменилось?» Или «Два ученика стоят перед полукругом, а все сидящие фотографируют их с некоторой выдержкой, о которой была предварительная договоренность». Затем эти двое выходят за дверь и что-то изменяют в своем внешнем облике или меняют с какими-нибудь деталями своей одежды. Когда они снова входят в комнату, остальные должны вспомнить, как было. Глаза товарищей. Дети сидят двумя рядами, лицом друг к другу. Всем отвернуться. Хорошо ли вы помните товарищей, сидящих напротив вас? Вспомните, какие у них глаза, величина, форма, цвет. На счет 10 проверьте свою память. Рассмотрите глаза всех сидящих в ряду напротив. Распределите время. Надо успеть, пока я сосчитаю до 10, увидеть всех. Поверните голову. 9, 10. Не закрывайте глаза, только отвернитесь. Первый слева – рассказывайте. Остальные – проверяйте описание. Сопоставляйте его со своим внутренним видением. Мысленно пересадите всех, сидящих против вас, в таком порядке. Слева должен сидеть самый светлоглазый, а справа – самый темноглазый. Не смотрите на них, отвернитесь. Готово? Сделайте короткую проверку на счет 5. Посмотрите. 4, 5. Отвернитесь. Рассказывайте, как пересадили товарищи. Семафор. Вот 3 листка бумаги. Зеленый, желтый и красный. Следите за мной. Я буду иногда поднимать один из листков. А ваша обязанность – на зеленый хрюкать, но идти. На желтый – замереть. На красный – топать на месте. Пожалуйста, продолжайте пересаживаться и будьте внимательны к возникающим цветам светофора. В том случае, если семафор выключен, идите нормально. Арифмометр. Дети образуют полукруг. 10 человек рассчитываются от 1 до 10. Это и 0. Кроме того, в зависимости от количества детей могут быть знаки. Плюс, минус, знаки умножения, деления, равенства. Могут быть и числа, продолжающие счет. 11, 12, 13 и так далее. Задается. 5 умноженное на 4 минус 1. Встает пятерка, хлопает в ладоши и садится. Встает знак умножения, хлопает и садится. Встает четверка, хлопает и садится. Встают одновременно 2 и 0, число 20, хлопают и садятся. Встает знак минуса, хлопает и садится. Встает 1, хлопает и садится. Встает знак равенства, хлопает и садится. Встают 1 и 9, итог 19, хлопают и садятся. Встают все, принимавшие участие в этом действии, одновременно хлопают и садятся. Символика. Внимание! Каждый из вас на время сегодняшней встречи должен обзавестись своей собственной символикой. Каждому из вас предстоит сейчас придумать, изобрести себе 3 символических атрибута. Во-первых, псевдоним, во-вторых, именной отличительный знак и, в-третьих, девиз. Именной отличительный знак должен быть нарисован на листке. Он должен быть достаточно просто символичен. Девиз должен быть кратким и образным. Итак, псевдоним, отличительный знак и девиз. Например, псевдоним «Дядь Вася», отличительный знак «Лопата», девиз «Рою глубоко». Если задание понятно, можете приступать к работе. Повторяю, сейчас каждый изобретает себе псевдоним, личный отличительный знак и девиз. Теперь можно обменяться своими рисунками, обсудить их и попытаться дать каждому из собравшихся его личную характеристику. Кроме того, вам предстоит оценить, насколько удачно были выбраны символические атрибуты каждому из участников группы. По 5-бальной системе проставьте оценку каждому участнику по совокупности выбранного им псевдонима, именного знака и девиза. Итак, пускаем свои листочки по кругу, все по очереди выставляем на них оценки. Нам осталось подсчитать суммарный балл и установить, кто из нас смог лучше выразить себя в такой символической форме. Фраза по кругу. Выберем какую-нибудь простую фразу, например, «В саду падали яблоки». Теперь, начиная с первого игрока, справа от экрана, начинаем произносить эту фразу по очереди. Каждый участник игры должен произнести фразу с новой интонацией – вопросительной, восклицательной, удивленной, безразличной и так далее. Если подросток не может придумать ничего нового, то он выбивает из игры. И так продолжается до тех пор, пока не останется несколько 3-4 победителя. Итак, по сигналу все дети, начиная с того, кто сидит справа от экрана, произносят одну и ту же простую фразу, но с разной интонацией. Повторять интонации нельзя. Тот, кто не может придумать новую интонацию, выбывает из игры. Игра может продолжаться до тех пор, пока не останется 3-4 победителя. Может быть, она закончится и раньше, если никто из детей не сможет придумать ничего нового. Цвета эмоций. Выбираем водящего. Водящий по сигналу закрывает глаза, а остальные задумывают какой-нибудь цвет. Для начала лучше один из основных – красный, зеленый, синий. Когда водящий откроет глаза, все участники своим поведением, главным образом эмоциональным состоянием, пытаются изобразить этот цвет, не называя его. А водящий должен отгадать, что это за цвет. Если он отгадал, то выбирается другой водящий, если нет, то остается тот же самый. Итак, по команде один игрок закрывает глаза, все остальные тихо загадывают цвет. Затем игрок открывает глаза, а все остальные изображают задуманный цвет. Водящий должен его отгадать. Зеркало. Сейчас мы предлагаем выполнить несколько несложных заданий, точнее, сымитировать их выполнение. Внимательно прослушайте задания. Их всего 4. Задание следующее. Пришиваем пуговицу. Собираемся в дорогу. Печем пирог. Выступаем в цирке. Особенность этих занятий в том, что каждый из них вы будете выполнять попарно. Причем напарники встанут друг против друга, и один из них станет на время зеркалом, то есть будет копировать все движения своего партнера. Затем партнеры меняются ролями. Но сначала давайте разобьемся на пары. Пары готовы? Приступаем к заданиям. Итак, все пары по очереди выполняют задания по своему выбору. Один из них – исполнитель, а другой – его зеркальное отражение, подражающее всем движениям исполнителя. Остальные участники группы – зрители. Они наблюдают за игрой пары и выставляют партнеру, играющему роль зеркала, оценку за артистизм. Затем партнеры в паре меняются ролями. Пары по очереди меняются. Таким образом, перед группой выступят все ее участники. Каждый выступает в двух ролях – в роли исполнителя и в роли зеркала. Группа оценивает актеров, играющих роль зеркала, по пятибалльной системе. Затем оценки всех участников будут суммированы, и каждый сможет узнать об успешности своей работы в роли зеркала. Итак, начинаем представление. Подводятся итоги. Каждый подросток вычисляет для себя суммарную групповую оценку, полученную им в роли зеркала. Ловля моли. Психолог указывает на одну из участниц игры, представляя ее как хозяйку, которая пригласила нас в гости. У нее дома развелось много моли. Она пригласила нас для того, чтобы все мы вместе помогли ей избавиться от моли. Далее психолог предлагает всем детям убить по 10 штук моли. И первый демонстрирует убивание моли хлопками в воздухе, хлопаньем по плечам и головам участников, по вещам в помещении и так далее. Он побуждает всех детей принять участие в этом действии. Прекращает упражнение психолог с учетом степени вовлеченности всех участников в игру. Рекорд группы. Это упражнение сходно по смыслу с путаницей. Оно проводится с группой не менее чем из 15 человек. Необходимы три крепких стула или табуретки. Стулья ставятся максимально близко друг к другу, спинками наружу. Выбирается водящий. Ему дается задание. Он должен разместить на этих стульях, так, чтобы никто не касался ногами пола, максимальное количество участников. Решение состоит в том, что необходимо в середину стульев ногами на них поставить наименее полных мальчиков и девочек и постепенно наращивать эту группу со всех сторон участниками, которые бы держались за тех, кто в центре. Самые последние могли бы встать на стуле даже одной ногой, прочно держась за своих товарищей. Весь секрет этого упражнения состоит в выборе подходящих по телосложению и ловкости подростков в центр, а не на периферию, формулируемую на стульях группы. Отгадай вещь. Дети садятся в круг. Психолог или знающий эту игру подросток мимикой, жестами, телодвижениями изображает действие с неким всем известным предметом. Отгадывает вся группа. Но главное, должен отгадать сидящий рядом с ним по часовой стрелке. Если он отгадал, то киваем тому, кто изображает предмет. Первый подросток как бы передает изображавшийся предмет второму, второй должен изобразить ревалентную деятельность с этим предметом и отложить предмет в сторону. После этого второй подросток изображает деятельность со своим новым предметом, отгадывает вся группа, но кивнуть, что, мол, я отгадал, должен третий подросток. Второй подросток передает ему свой предмет, третий действует с предметом, откладывая его в сторону и загадывает свой предмет. Так упражнение идет по кругу. Последним отгадывает первый подросток. Что делать, если рядом сидящий подросток не отгадал предмет? Он не кивает, а наоборот, мимикой показывает, что еще не знает предмет и просит поработать еще с предметом. Возможно, добавить какие-то новые действия с ним, чтобы дать шанс отгадать. Группа не должна подсказывать, что это за предмет. Отгадывают все, но отвечает за отгадку только один, сидящий рядом с загадывающим подросток. Изобрази животное. Начинается это упражнение обычно с фанта. Его владелец должен изобразить животное, которое ему назовут – петуха, котенка или собаку. Следующих подростков можно попросить уже самостоятельно показывать какое-то животное. Так появляются медведь, змея, воробей, суслик, баран. Некоторые животных придется показывать в парах – русскую тройку, даже втроем. Передайте действие. Выполняйте это упражнение следующим образом. Группа образует круг. Лучше всего, чтобы девочки и мальчики чередовались. Психолог просит их всех закрыть глаза и повернуться налево или направо, но всем в одну сторону. Он предлагает закрытыми глазами найти правое плечо того, кто стоит впереди, и положить правую ладонь ему на правое плечо. Затем дается инструкция. Сейчас я поглажу по голове, постучу по спине, нарисую крест на лопатках или сделаю еще что-либо со стоящим впереди меня. Тот, кто впереди меня, должен как можно точнее и как можно быстрее передать мои действия дальше, вперед. Тот еще дальше и так по кругу. Эти действия должны как можно быстрее вернуться ко мне. Но пока они идут, я успею запустить еще дюжину всяких действий. Понятно? Начали. Через минуту-полторы упражнение стоит оборвать. Предложить всем открыть глаза и развернуться лицом друг к другу. Психолог задает серию вопросов. Кто работал честно, а кто подглядывал? Все ли действия вы передавали? Кому было больно, неприятно, неловко? Упражнение повторяется, но группа поворачивается в другую сторону. Теперь психолог запускает на орбиту несколько больше действий. Опять проводится небольшое обсуждение. Для третьего прогона психолог может назначить кого-то вместо себя, начинать 10 новых движений. Группа должна их прогнать по кругу и вернуть начавшему. Наконец, для четвертого прогона можно в качестве начинающих выбрать двух – мальчика и девочку. Одновременно они должны передавать и то, что ощущают спиной. Причем лучше всего этих мальчика и девочку найти на противоположных концах круга. После 2-3 минут работы, когда все действия прошли по кругу, группа открывает глаза, и психолог побуждает детей отгадать, какие действия начинал мальчик, а какие девочка.